Мы прочитаем из послания к евреям, 13 главы, 15 текст. Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Через него, через Господа, будем приносить жертву хвалы. Друзья, сегодня мы побеседуем о музыке, о том, как христиане приносят жертву Богу, жертву хвалы. Посмотрим, что это за жертва хвалы. Принимает ли Бог такую жертву хвалы? Какой будет результат вот этой жертвы? Что дети Божии навлекают на себя, когда они приносят такую жертву? Сделаем немножко такие выводы и для себя, потому что Господь не всякую жертву принимает. Вот. И есть те жертвы, за которые мы с вами будем очень сильно отвечать пред Богом, за такие жертвы. И вообще порассуждаем о музыке. Друзья, дело в том, что музыка вот сейчас, она, я имею в виду молодежную музыку, она вплетается или включается, или содержится, так сказать, в большом круге. В большом круге, вот если так взять круг большой, и так вот сегменты, такие вот кусочки там расставить, то один из этих сегментов будет музыка. А вот этот широкий круг, который сейчас вот так вот просматривается в мире, это его можно назвать, этот круг, New Age. New Age – это, ну, так сказать, новое время, новое веяние. Вот у меня есть такая книжка, она называется New Age. Вот видно, наверное, отсюда. New Age. Что это за New Age такой? Вот еще есть New Age с точки зрения Библии. Что это за веяние? Что это за время, в которое мы с вами живем? Мы с вами живем, друзья, в необыкновенное время. Вот. Такого раньше никогда не было и уже не будет. Вот. Что это за New Age? Если сказать коротко, то это мягкая революция. Сейчас мы переживаем, ну, может быть, не такой не эпицентр, не самый, а может быть, мы живем в самый накал вот этой мягкой революции. Ну, почему мы ее не чувствуем, эту мягкую революцию? Друзья, потому что она мягкая. Она мягкая. Ну, мягкая, так очень приятно там в этой революции. Вот, без выстрелов, без насилия. Она идет очень мягко. Ну, так можно заменить словом «приятная революция». Друзья, что это за революция? Вот об этой революции говорится в этой книжке. Вот об этой революции говорится в этой книжке. Об этой революции говорится вот в этой книжке. «Рок-музыка на службе у сатаны». Вот, и везде вот это слово «революция». Ну вот, например, здесь я прочитаю. Вот, сейчас идет так называемая сексуальная революция или революция разврата. Вот, ну тут это нас уже этим не удивишь, да? А вот автор пишет так. «Покончено с подавлением плотских инстинктов и с различными нравственными запретами». Покончено. То есть задача этой революции – покончить вот с теми силами, которые в нас заложены, которые сохраняют и могут еще сохранить от разврата. С этими запретами, с этими тормозами надо покончить. Это пережитки старого, надо в открытую переходить вот на сторону разврата и заниматься тем, что нам нравится. Вот. И, значит, эпиграф, или, так сказать, девиз вот этой революции – только два слова. Все позволено. Все позволено. Ну, что значит «все позволено»? И это же, друзья, надо же закрепить в сознании. Это надо закрепить в сознании. Ну, друзья, я скажу прямо, что сегодня мы не будем говорить о песнях таких строгих, о музыке строгой. Сегодня мы не будем говорить о наших старицах и так далее. Сегодня вопрос касается молодежи. Но если он касается молодежи, это не значит, что он не касается и наших бабушек, и дедушек. Это не значит. Почему? Потому что тело одно. Вот если бы палец болел, да, вот, вот, а голова сказала, ну, это меня не касается. Друзья, касается, это касается всех. Мы в одном теле. Значит, вот это все позволительно надо теперь закрепить в сознании молодежи. Каким образом? Сразу трудно закрепить. Но это надо со всех сторон внедрять, внедрять, каждый день внедрять, активно внедрять. Надо внедрять молодежь. Вы начинаете все с причесок. Ну, там, мало ли что там в Библии написано, не подрезывать волосы. Давай подрезывай, вот отсюда, со всех сторон подрезывай. Ну, мало что там сказано, не плести. Давай заплетем такое архитектурное сооружение, чтобы никто не нашел там, где начало, где конец. Вот, и это же надо закрепить в сознании. И закреплять надо постоянно. Завиваться? Почему не завиваться? Давайте под пудели и так далее. Вот здесь какие-то веселища. Давайте. Это все можно. Все позволительно. Все позволительно. Пожалуйста. Вот. Революция в одежде. Разрез, пожалуйста, с любого боку. Там, да, здесь. Все возможно, друзья. Это надо закреплять. Каждый день надо закреплять. И мы же, друзья, не закрытыми глазами ходим, да? Мы это все видим, вот что там происходит, да? Смотришь, идут там эти самые девицы, и не знаешь, куда глаза девать. Друзья, а если приходишь в церковь и не знаешь, куда глаза девать, то это я уже не знаю, что это церковь или что это такое. Это столб утверждения есть или это какое-то непонятное заведение? Когда братья не знают, куда глаза глядеть, смотреть, друзья, это уже не столб утверждения. Значит, революция в жизненных привычках. Революция в жизненных привычках. Вот сидят сестры на богослужении в хоре, на богослужении, нога за ногу. Что это такое? Это идет мягкая революция, идет закрепление, что надо сидеть вот так. Все сидят вот так вот. Друзья, на богослужении разве так сидят? А в Америке еще так сидят. Значит, нога за ногу, еще левой рукой поддерживают, чтобы она не упала. И это закрепляется. Это закрепляется каждый день в сознании, закрепляется, что вот так надо в церкви сидеть. Молятся, молятся сидя, никто уже там не встает. А если на колени, значит, берут тогда Библию, ложат ее на пол, вот эту ногу вообще там не касаются, а вот это и на Библию ложат, потом Библию поднимают, вытирают, потому что там, ну, лишь бы брюки не запачкали, а Библию так вытирают. Друзья, вот это все закрепляется, все закрепляется. Вот это есть мягкая революция, но я долго об этом не буду говорить. Значит, в внешнем виде, наряде, в привычках, в разговорах, в интересах наших внедряется, внедряется, повсюду внедряется. Вот сейчас идет мягкая революция. И музыка туда же идет, в эту мягкую революцию. Приятная музыка такая, она действует там вот на плоть. И все это в интересах вот этой революции. Ну, а кто поднимает революции, друзья, мы знаем. Мы знаем, кто автор революции. Ну, мы сегодня с вами возьмем только узкую сторону. Друзья, мы с вами прочитали, что будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Жертву хвалы. Друзья, а как вы думаете, всякую жертву Бог принимает от нас или не всякую? Не всякую. Включи, пожалуйста. Такую жертву Бог примет или не примет? Не забудь вчерашнюю обиду. Покрой любовью, прости. Слова послушайте, слова хорошие. Прости сердце не для вида. И брата с миром отпусти. Примиритесь, друзья, примиритесь. Новый день не несите в вражду. Ради Бога друг друга простите. И ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь. Новый день не несите в вражду. Ради Бога друг друга простите. И ненастные тучи пройдут. Друзья, примет Бог такую жертву? Примет? Кто-то еще думает, примет или не примет. Однозначно, друзья, Бог такую жертву не примет. И поставит это в вину, и очень серьезную вину. Вот когда мы читаем Малахию, здесь написано так. Здесь страшное слово такое. Ну, друзья, что написано, то и прочитаем. Мы выбирать не будем отсюда слова, какие читать, а какие не читать. Давайте прочитаем. Проклят лживый, проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец. И он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Друзья, всякую жертву принимал Господь. Ну так это же жертва. Это же бьет по карману. Он большого какого-нибудь тельца принес Господу. Вы посмотрите, какой я урон материальный понес. Бог не примет. А вместо этого скажет: дружище, ты проклят, потому что ты приносишь жертву из негодного материала. Мне такая жертва не нужна. И дальше написано: ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Друзья, вы посмотрите, вот эта жертва навлекала проклятие и являлась оскорблением величия Иеговы. Эта жертва оскорбляла Бога. Друзья, эта жертва оскорбляет Бога. Он такую жертву не примет. Вы обратили внимание на слова? Серьезные слова? Очень. Примиритесь, друзья, примиритесь. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, из 18 главы, написано так. «Отец мой небесный поступит с вами вот так, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Друзья, государь отдал приказание, чтобы его бросили истязателем. Друзья, вопрос непрощения очень сложный. Очень сложный и очень ответственный. Если мы кого-то не простим, я не знаю, какая наша вечность будет. Могу ли я с этим непрощением уйти туда? Вопрос очень сложный. Вопрос настолько сложный, что и серьезный, да? Скажите, а музыка это серьезная? Музыка настраивает нас на серьезные размышления? Нет. Музыка танцевальная. Музыка легковесная, музыка развлекательная. И теперь что получается? Серьезное, очень серьезное. Примиритесь, друзья, примиритесь. Наверное, когда апостол Павел примирял христиан, он плакал. Примиритесь, потому что ваше будущее под угрозой. Примиритесь. А теперь, с одной стороны, серьезность, а с другой стороны, легковесность. Танцевальность, развлекательность. Друзья, как это все соединяется? Органично или неорганично? Оно друг у друга входит в такое противоречие. Иногда музыкальный образ и поэтический, он идет вот так, параллельно. Ну, как рельсы. Иногда они расходятся. Думаешь, музыка об одном говорит, а слова об одном говорят. Друзья, иногда получается, что музыка и текст вот так идут. Лоб в лоб, кто кого. Друзья, как вы думаете, здесь кто кого убивает? Текст убивает музыку или музыка текст? Музыка убивает текст. Вот помните, там в книге «Исход» написано, значит, как одному человеку сон снился. Вышли, значит, вот коровы там, это тучные, да, вышли худые коровы. И худая корова, она, значит, тучную проглотила, да, проглотила, и она не поправилась нисколько. Она такая же худая осталась. А от этой тучной коровы никакого даже и не осталось и следа, да? Друзья, если представить себе музыку вот этой тучной, вот этой худой коровы, там еще написано «мерзкая на вид». Друзья, она действительно мерзкая, вот эта корова. Она проглатывает текст, полностью текст проглатывает, и от этого текста ничего не остается. Я бы сказал, друзья, оно органично бы сочеталось, и было бы все правильно, вот так, параллельно, если были бы такие слова. Не примиритесь, друзья, примиритесь. А если бы написано «потанцуем, друзья, потанцуем», вот тогда оно все в одном ключе. И музыка развлекательная, и прыгать можно так вот. Вот тогда было бы все хорошо. Но когда примиритесь... Когда будущее под угрозой, и вот такая вот упаковка легкомысленная, тогда мы говорим, что это соединяется что-то с чем-то. А что с чем-то, мы с вами сейчас откроем книгу «Бытие», 6 главу. Читаем, здесь такое место есть. И немножко вдумаемся, потому что это очень глубокое место. К этому месту идут многие места Библии. Многие-многие места Библии идут к этому месту. 6 глава, 2 текст. «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал». Ну, кто-то сидит и думает, ну так это же естественно. Кому же хочется взять некрасивую? Вот они были красивые, они их брали себе в жены. Ну, это обычный порядок, и в мире так делается. Он на нее посмотрел, понравился, он ей делает предложение. Друзья, не в ту сторону мы думаем. Сыны Божии и дочери человеческие. Вот здесь надо искать разгадку. Здесь надо искать секрет. Сыны Божии – это святая линия Сифа. Святая линия Сифа. А дочери человеческие – это каинитянки, это нечестивая линия Каина. Сыны Божьи, святые люди, потомки Сифа, брали нечестивок этих каинитянок, соединялись с ними вместе, и тут же Господь выговор делает, посмотрите, «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плод. Пусть будут дни их 120 лет». Друзья, дух, который вложил Бог, теперь будет покидать тело скорее, чем прежде. Что это за реакция? Реакция на это соединение. А дальше написано, «и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле после того, как соединилось». Что с чем соединилось? Соединилось чистое с нечистым. Святое с несвятым, когда соединяется, дает не просто что-то такое среднее, но вот как бы чистое соединяется с нечистым и немножко в одном месте подпачкалось. Вот тут только почистить, а так все будет хорошо. Друзья, нет. Когда соединяется чистое с нечистым, получается великое развращение. Не просто развращение, а великое. Вот что сейчас и произошло. Друзья, вот тут соединяется, сейчас мы с вами прослушали, соединилось чистое с нечистым. Это и есть, друзья, великое развращение. Конечно, кто-то согласится, кто-то не согласится. Ну так, песенка неплохая, там что тут особенного? Это мы так своими глазами видим. Вот как тот человек, который берет скотину, ведет туда. Да чего там подумаешь, там что-нибудь там, копыта там или рога немножко. Пойдет! Не пойдет, друзья, не пойдет. Проклят лживый, у которого есть в стадии неиспорченный самец. У него стоит неиспорченный. У нас есть хорошие песни. Без танцевального, без вот этих ритмов, без развлекательности, без этой вот дешевой музыки. Есть, но он приносит в жертву поврежденное. Вот это и есть, друзья, великое развращение. Я хочу прочитать... Вот из книги «Исход», здесь есть во второй главе, в третьей главе, такое место, очень нам нужное. Можно подумать, что это тысячи лет назад там Моисею, Моисей передал израильтянам, это для нас сейчас, как будто сегодня Господь нам написал это место, чтобы мы особенно туда вдумались. Вот смотрите, «Исход 3.18». Моисей говорит фараону: «Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Давайте немножко вдумаемся. Вот у меня возникают вопросы, когда я читаю это место. Ну, например, он говорит ему, фараон, это, значит, Моисей говорит фараону: «Отпусти нас в пустыню». Пустыню. Друзья, а мы сейчас где с вами живем? В пустыне, да? В пустыне мы так поем, это пустыня. Пустыня нравственная. Там все засохло. Там такая пустыня, что для нас нет ни капли и ни крошки. В этой пустыне ничего церковь не поддерживает. Если христианин находит поддержку в этом мире и находит там пищу и питье, он бесславит Бога своего. Человек, сидящий у телевизора, человек, читающий романы, человек, все это делающий, друзья, он находит подпитку для себя, это бесславит Бога. Церковь идет здесь, она не имеет ни капли, ни крошки, помимо руки Божьей. А что Бог давал в пустыне евреям? Манну. Скажите, это земная пища? Нет. Она падала с неба. Вот тут я сейчас вам прочитаю это место, где говорится о том, что это не земная пища. Вот интересно тут еврейское слово такое. Вот. Роса поднялась, по-еврейски написано «испарилась». Роса, ну это одно и то же. «Испарилась». И вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. Друзья, манна чиста, манна нежная, она не соприкасалась с землей, она падала вместе с росой. Но благодаря этой пище Израиль выжил в пустыне. Друзья, вот это то, что мы с вами послушали, это пища очень нехорошая. Это земная пища, это не небесная. Вот мы с вами перед этим пропели, это небесная пища. Ни в словах молитвы, ни в... это небесная пища, это земная. Это только пища для плоти, для мирского христианина. Для плотского христианина, для невозрожденного христианина, который есть в наших церквах. Это его пища. Но возрожденный никогда это не будет слушать, ни петь, ни играть вот под эту музыку. Такая музыка у него в доме не именуется, если он возрожденный. Это мы с вами сейчас поразмышляли о слове «пустыня». Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути. У меня тоже вопросы возникают. Друзья, почему на 3 дня пути? Подальше от Египта. А что в Египте? А в Египте там свои ритмы, а в Египте там свои мелодии, а в Египте своя манера исполнения, а в Египте свои храмы, а в Египте свои жрицы и жрецы и танцовщицы подальше от Египта. Друзья, как вы думаете, церковь сейчас далеко ушла от Египта в плане музыкальном? Вот судя по этой музыке, очень недалеко. Вот мы с вами прочитаем одно место, еще одно место. «И сказал фараон», он Моисею говорит, «я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, отпущу». Но условия ставят, очень-очень хитрые и коварные условия. Не уходите далеко. Не уходите далеко от этих ритмов египетских. Вот где-нибудь рядышком, вот тут вот, чтобы можно было услышать там эти ритмы, вот, чтобы еще была надежда через эти ритмы туда-обратно затащить в Египет. Далеко не уходите. Друзья, а где граница между миром и церковью? Она что, рядом около Египта? О, нет, граница далеко от Египта, далеко. И надо эту провести границу четкую между церковью и миром, а сатана хочет эту границу смазать, замазать, разровнять, чтобы никакой границы не было. На 3 дня пути. Друзья, 3 дня пути – это район преследования врага. Ну, хорошо. У меня еще один вопрос. А если израильтяне ушли, ну, скажем, на 2 дня пути, Господь примет такую жертву? Можно точно сказать и определенно, что Бог такую жертву не примет. Почему? Он ясно сказал Моисею, только на 3 дня пути я приму эту жертву. На 2 дня пути я не приму. На 2 дня и 23 часа я не приму эту жертву от вас. Только на 3 дня пути. И вот тогда там совершите мне жертву. И только на 3 дня пути я приму от вас эту жертву. Друзья, Слово Божие – это Слово Божие. И если мы его начинаем интерпретировать по-своему, как нам нужно, друзья, мы только от этого сами пострадаем. Я читаю книгу «Исход», 14 главу, 20 текст. Друзья, вы обратите внимание, как Бог против сближения с миром. Я не читаю Новый Завет. В Новом Завете этих мест полно. Я читаю старую книгу «Исход». Вы посмотрите, как Бог против сближения с миром. И вошел в середину, ангел вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. Ангел вошел в середину. Друзья, а для чего он вошел в середину? Чтобы они не сблизились. И был мраком для облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. Друзья, Бог против сближения с миром. Вот я читаю вот такую книжку, называется «Основа музыкального служения». Это не наше братство, это все ХБ. Но вы посмотрите, с какой тоской, как они кручинятся, как они печалятся, что происходит у них в церквах. Не в наших, а в ихних. Они допустили это, а теперь жнут. Жнут, что сеяли, и будут кушать все до последнего плода, весь урожай съедят. Почему? Они сеяли это. Здесь написано так. Нетерпимость, это я читаю под заголовок, нетерпимость эстрадной музыки в общении верующих. Дальше читаю. Но наряду с этим в наших церквах, не в наших, а в ихних, к сожалению, звучит и другая музыка, которая приносит горькие плоды, звучит. В наших церквах она не звучит. На наших богослужениях эта музыка не звучит. Я не слышал, чтобы у нас был страх Божий есть. Когда в Комаровке собрались последний раз руководители электроинструментальных составов, я думаю, что они больше не будут собираться. Их незачем собирать, потому что их нет. Ни составов, ни руководителей. Слава Богу. Я как-то шел вот на этот семинар и говорю брату, мы с ним ехали, я говорю, ты знаешь, это будет самый лучший семинар руководителей электроинструментальных составов, когда мы придем с тобой вдвоем, больше никого не будет. Это будет самый лучший семинар. Друзья, слава Богу, уже сколько лет прошло и ни одного семинара. В наших церквах, к сожалению, звучит и другая музыка, которая приносит горькие плоды и вызывает беспокойство и тревогу. Вот так, друзья. Кто-то развлекается, кто-то приносит Богу негодную жертву, а кто-то беспокоится и бьет тревогу. Да, вот такой неоднородный состав в церквах. Одни молятся о том, чтобы, Господи, дай нам красиво спеть под ударник, под электросостав, а другие молятся и плачут, Господи, останови это безумие. И все молятся, эти молятся о благословении, а те молятся, Господи, останови безумие. И все служат Богу, и думают, что они служат Богу. Но Бог скажет, проклят, проклят. Ты принес жертву не из того материала. Это музыка различных эстрадных оркестров и вокально-инструментальных ансамблей ВИА. ВИА – это сокращенно. В – это вокальных, И – это инструментальных, а это ансамблей. ВИА – вокально-инструментальные ансамбли, порожденных поп-искусством. Стиль игры определяет уже само их назначение. Они созданы исключительно для развлекательной и танцевальной музыки. То, что мы с вами, друзья, сейчас слышали. Развлекательная и танцевальная музыка. Рядом с таким серьезным текстом примиритесь, друзья, примиритесь. Не угрызайте друг друга. Не съедайте вы друг друга, примиритесь. Ну вот под такой танец, как будто бы христиане танцуют и друг другу предлагают. Ну что, примиримся? Ну давай, примиряться будем. Друзья, это вообще ни в какие ворота не лезет. Это действительно музыка на службе у сатаны, но не у Бога, друзья. У Бога такой музыки нет. Бог нам такую музыку не дает. Вот я читаю вам еще одну выдержку, уже на другой страничке. Здесь написано так. Встречались печальные примеры. Печалятся. Друзья, хоть не из нашего братства, но печалятся, переживают, куда же это все идет. Встречались печальные примеры, когда во время брачных торжеств под игру таких оркестров неверующая молодежь начинала танцевать на улице. Да, друзья, и не один пример зарегистрировали. Не как-то там случайно встретился такой пример, нет. Встречались печальные примеры, ни один, ни десять, и ни сто. Ну, как я себе представляю эту картину? Вот группа молодых людей, вот собрались, гитары, ионика. Друзья, помолимся, чтобы Господь нас благословил на колени. Господи, благослови, чтобы как-то мы на браке, вот, ну, сестра выходит замуж, там, брата, дорогие нашему сердцу, ну, чтобы как-то нам вот этот брак, вот, помолились, начинают играть, за забором танцуют. Что это такое? Они думают, что они жертву Богу приносят, они думают, что они отрывают от себя время, внимание, голоса тренируют там, где-то, может быть, уроки вокальные берут, где-то там сильно тренируются так, что здесь мозоли на пальцах, так они мучаются. Проклят лживый, у которого есть в стадии неиспорченный самец, а он приносит Богу в жертву поврежденное. Друзья, вот так вот. А мне рассказывали случай. вот такой. Вот тоже так вот играют, играют. Человек прибегает, брат прибегает, говорит: братья, там за забором танцуют, все бросают. Что это такое? Они не понимают, что они делают, но миряне лучше понимают, чем мы. Вы посмотрите, какое крайнее ослепление. Братья не знают, что делают, а братья не понимают, что это танцевальная музыка. А она пошла по прямому назначению. Там уже скачет. Пожалуйста. Братьям и невдомек, чем они занимаются. Они жертву приносят Богу, а там скачут козликом. Что это такое, друзья? А вот другой пример. Тоже вот так репетирует. Уже темно, занавески закрыты, а тени за занавеской, вот церковь вот напротив там, за занавесочкой под ритм они там вот ходят. А в церкви репетиция идет. Что это такое? Проклят лживый. Такую жертву Бог не примет. Друзья, церковь – это столпы утверждения истины, а не увеселительное заведение, как некоторые думают. Нет, нет. Вот эти так думают. А мы с вами не должны так думать. Обычно так вопросы задают: ну, брат, а в каких же ритмах нам вот петь, в каких ритмах нам играть? А я так скажу, друзья, играйте и пойте в любых ритмах. Только чтобы они были не танцевальные, эти ритмы. А в танцевальных не пойте, в танцевальных не играйте. И танцевальные ритмы не слушайте, не слушайте. Это тоже очень ответственно слушать, вот. А так, пожалуйста, и музыки вне ритма не бывает, абсолютно. Вот я сейчас сыграю одну песню, как я ее представляю, как она представляется, мне ее возможно так слушать, возможно так исполнять, а второй раз я сыграю ее в ритмах. Как я себе представляю, нельзя ее не петь, не играть и не слушать. А песню все эту знают. Есть разница. Мы не говорим: уберите песню. Песню не убирайте. Но песню исполняйте так, чтобы это была жертва Господу. Чтобы мы после этого не услышали: проклят всякий. А песня, пожалуйста, песня хорошая. И мы не говорим о тех ритмах, которые содержатся в самой песне. В самой песне ритм вот такой. Но это ее природный ритм. Эта песня в этом ритме родилась. Если мы этот ритм уберем, песня перестанет быть песней. Потому что без ритма вообще музыки не бывает. Но мы говорим о ритмах, не собственно ритмы этого произведения, а ритмы, привнесенные отвне. Вот, к сожалению, не принесли сегодня синтезатор. Я вам продемонстрировал, что это за ритмы такие. Ну, я знаю, что молодежь прекрасно знает, вот наши бабушки только не знают, что это такое. Но слава Богу, что не знают. Слава Богу! Ко мне как-то вот приходят три сестрички у нас, вот там в нашей церкви, у нас маленькая церковь, три сестрички подходят, вот, ну, так уже лет 11-12, вот, их называют в школе троица, они все время ходят так. Говорит: Аркадий Михайлович, что такое мультики? Мультики? А что, вы не знаете? Да нет, а что? А что вас заинтересовало? Да у нас в школе ходят мультики, мультики, а мы не знаем, что такое мультики. Друзья, знаете, как приятно слушать? Они Так вот, эти ритмы, они привнесенные отвне. Вот вы в синтезаторе там сейчас говорят 110 ритмов. Вот эти ритмы все, они танцевальные. Нетанцевальных ритмов там ни одного нет. Ну вот, к примеру, вот такой танцевальный ритм там есть. Танго. Очень простой ритм. Ну, есть одного рода, есть другого, но все-таки это танго. Смотрите, вот такой ритм. И он все время повторяется. Или так. Тоже ритм танго. И, друзья, вы видите, что он повторяется все время. Это ритмическая, эстрадно-танцевальная, заданная формула. Танцевальная формула. И если бы сейчас был бы синтезатор, мы бы кнопочку нажали, и стучал бы там ударничек. Ну, это ритм, это не песня. Но когда мы берем песню и накладываем на нее вот этот ритм, какая песня становится? Песня становится танцевальная, потому что ритм накладывается танцевальный. И эту песню уже можно танцевать как танго. Вот когда были во время войны концентрационные лагеря, Бухенвальд, Освенцим, Треблинка и так далее. Вот там были бараки мужские, были бараки женские. И вот в последний день вот, мужчинам разрешалось станцевать с женщинами. Играла танго. Вот, мужчина приглашал женщину, танцует, потом по машинам, выхлопной газ в машину, привозят уже трупы в крематории. Это танго называлось танго смерти. Вот они под этот ритм танцуют танго смерти. Друзья, церковь – это не крематорий. Это не крематорий. Ритм танго включать нельзя в церкви. Это танцевальный ритм. И кто делает из церкви крематорий, друзья, он услышит: проклят лживый, у которого есть в стадии неиспорченный самец. И он дал обет, когда принимал крещение, а приносит Богу в жертву поврежденное. Друзья, это говорит Бог, не человек. Вот это то, что стучало, это, скорее всего, ритм диско. Ритм диско, он очень простой, ритм диско, очень простой. Вот. Это ритм, любимый ритм клубов мужеложников. Вот накладывается вот этот ритм на эту песню. Песня сама неплохая. И если взять мелодию и спеть ее достойным образом, без накладки вот этого танцевального ритма, ее можно исполнять и на богослужении. Но когда накладывается вот этот танцевальный ритм, тогда, друзья, это становится жертва из негодного материала. Друзья, я на понятном языке говорю? Понятно, да? Потому что тут музыкальная специфика, и у меня есть некоторые сомнения, понятно или непонятно. Вот. Теперь давайте обратим внимание, что сами мелодии христианские, есть, ну, так сказать, двух видов или двух разновидностей, или двух разрядов, или, я не знаю, как, двух родов. Есть строгие мелодии. Ну, например, «В багрянице стоишь ты в терновом венце». Друзья, никто не слышал эту мелодию в эстрадной обработке. Вы ее не услышите, потому что ее невозможно обработать эстрадно. Ее не вгонишь ни в джаз-марш, ее не вгонишь в свинг, ее не вгонишь никуда. Она очень строгая. А есть такие мелодии, но не такие строгие, не такие строгие. И они как бы провоцируют немножко, вот, чтобы на них наложили вот эти ритмы. Я одну такую провоцирующую мелодию вам сейчас сыграю. Но духовный человек вот этот провокационный элемент снимет, а плотской этот элемент почувствует и сильно его вот так покажет и сделает из него что-то танцевальное. Это плотской человек. Я сейчас вам сыграю строго, как я понимаю эту песню, а второй раз судите сами, что это будет. Thank you. духовный человек это снимет. Он покажет мелодическую сторону, он покажет гармоническую сторону. Плоть покажет ритм. Плоть покажет ритм и сделает эту песню танцевальной. За вот это вот Господь такую жертву не примет. Вот. И вот этот ритм, который накладывается, вот. Он вот в синтезаторах может любой подойти и посмотреть, и там они все имеют свое название. Каждый из этих ритмов имеет свое название. Или джаз-марш, или свинг, или там вот там танго, или как она называется, румба. Вот. Там все эти названия. Ча-ча-ча. Вот есть один такой вот танцевальный ритм. Вот. Тоже обратите внимание, он немножко усложненный. Вот. Ну тоже, он все время повторяется. Вот ритм такой. Что это такое? Друзья, когда мы берем песню христианскую, хорошую, целомудренную песню, и накладываем на нее вот этот ритм ча-ча-ча, песня становится танцем. Танец – это форма общественного развлечения. Три слова. Вот что такое танец. Форма общественного развлечения. Это развлечение. Друзья, мы читаем в Слове Божьем: служите Господу без развлечения, без танцев, без танцевальных ритмов, без увеселительных вот этих вот ритмов. Служить Господу надо без развлечения. В христианство ввелась музыка. Вопрос понятный, друзья? Понятный. Да. Нет, но она, значит, сестра спрашивает, в христианство. Не в Ветхий Завет, а в христианство. Я так понял, в христианство. Да-да. Ну, я вам скажу, друзья, что это за вопрос и что кроется под этим вопросом. Значит, под этим вопросом кроется вот что. Что музыки вообще на богослужении быть не должно. Только пение. Я так понял, сестра. Я так и понимаю. Да. Я так и понял. Вот. И, друзья, по этому поводу это дискутируется вопрос до того болезненный, что даже был случай разделения церкви. Церковь отделилась только по одному вопросу, что в церкви должна быть музыка. А другие говорят, что в церкви не должно быть музыки. Под словом музыка, разумеется, музыкальные инструменты. Пианино, ну, там, скрипки, там, другие инструменты. Это в церкви, они говорят, именоваться не должно. Ну, теперь, друзья, ну кто нам ответит на этот вопрос? Никто, да? Слово Божие может только ответить. Поэтому мы читаем Слово Божие. Это авторитет. Вот. И когда уже скажет Слово Божие, тогда всякие уста умолкают. Мы читаем Иакова, 5 главу, 13 текст. «Весел ли кто, пусть поет псалмы». Поет. И так мы понимаем, что вот если я веселый, я должен петь. Друзья, но дело в том, что Евангелие писалось не на русском языке. Это знают, друзья, все, да? А на каком языке оно писалось? Оно писалось на греческом языке. Так вот, на греческом языке «пусть поет псалмы», там стоит слово «псалето». Ну, если у кого есть греческое Евангелие, вот, там он может увидеть это слово «псалето». Греческие буквы очень похожи на русские, так что вы там узнаете это слово. «Псалето». Вот. А «псалето», переводя с греческого, Это значит петь в сопровождении струнного инструмента. Вот что означает псалмето. Значит, я бы так сказал, вот, весел ли кто, пусть делает псалмето, то есть поет под собственный аккомпанемент. Еще в Римлянам, послание, значит, в Римскую церковь, 15 глава, 9 текст. Здесь написано так. Второе место мы берем, да? Вот. А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Друзья, здесь стоит слово греческое «псало». Буду делать псало, вот. А псало означает бряцать. Я еще раз хочу сказать, что Евангелие написано не на русском языке, а на греческом. И там стоит слово псало, оно означает бряцать или щипать. Ну, бряцать на струнных инструментах, вы понимаете, что такое бряцать. А вот в книге «Судей» или «Судей» вот мы сейчас с вами прочитаем так. Пятая глава, третий текст. «Судьи 5.3». «Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, бряцаю, Господу Богу Израилеву, бряцаю, пою». Псалло – это значит петь и бряцать, петь и аккомпанировать. Вопрос очень серьезный сестра задала. А есть ли вообще музыка в Новом Завете? Вот музыка в Новом Завете есть. Значит, петь и аккомпанировать себе. И еще есть Ефесянам, 5 глава, 19 текст. Друзья, все время одно слово. Или псалмето, или псалло. 5.19. Назидая, значит, исполняйтесь духом, назидая себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Опять стоит слово псалмето. Ну, в Откровении написано, там 24 старца стоят. С чем они стоят? С гуслями. Ну, кто-то, брат какой-то там говорит, они же стоят с гуслями, они же не играют. Друзья, музыкальные инструменты существуют для того, чтобы не просто их держать. Для того, чтобы их держать, их не стали бы и производить. И их никто бы не покупал, чтобы просто их держать. Музыкальные инструменты не просто стоят, вот, как мебель, а на них играют. Если уже старцы держат гусли, так, наверное, потому что они играют. А у вечности будет музыка? Да, да, будет, друзья. Не будем смущаться этими вопросами. Вот, сестра еще дома размышляет на эту тему. Вот, ей тяжело сейчас поверить, потому что она очень долго размышляла в обратную сторону. Ну, надо поверить, потому что это Слово Божие. Это Слово Божие, друзья. Вы знаете, вот я как-то вот в один город ездил, я очень часто ездил, работал там с хором, с оркестром. У меня ученица была интересная такая, ей уже 40 с чем-то лет, но она научилась играть на пианино. И вот она мне рассказывает, мы с ней были очень близки, она говорит, вы знаете что, я вам хочу один случай рассказать, но я не могу понять, что со мной произошло. Я говорю, что надо? Мы с Петей едем, Петя за рулем, я рядом. Едем, один человек по обочине дороги поднимает руку, хочет сесть. Я говорю, Петя, давай посадим. А сама хочет, ну, она у нее такой миссионерский дух, она хочет сказать что-то о Господе. А в это время звучит в машине музыка. Ну, приблизительно вот такая, которую мы сейчас с вами послушаем. Его посадили, она хочет ему что-то сказать и не может. Не может сказать, потому что тормоз у нее внутри. У меня вопрос. Она мне задает, а я вам задаю. Почему она ничего не могла сказать о Господе? О! Не она удержалась. Дух Божий закрыл ей уста. А я так думаю. А что это за музыка, которая затворяет уста благовестнику, миссионеру? Это христианская музыка? Нет. Я вам сейчас прочитаю вот из этой книжечки. Она называется «Рок-музыка». Я прочитаю такую выдержку. Здесь написано так. Как больно для каждого озабоченного судьбами молодежи видеть, как именно те, кто нашел счастье и мир в Иисусе, вот пришли в церковь и нашли счастье и мир в Иисусе, может быть вытащен из глубокого болота греха, имеется в виду мир, теперь опять встречается с этой музыкой, на этот раз в верующей среде. Из одного болота и в другое. Я имею в виду музыкальное болото. А теперь написано. Использование рок-музыки стало популярным при проповеди евангельской вести. Да, рок-музыку берут и используют при проповеди евангельской вести. Вот в одном городе братья как-то устроили встречу нам. Нас, по-моему, было трое или четверо, и с ихней стороны тоже трое. Пресвитер, его жена, диакон. Мы встретились, хотели побеседовать вот о молодежной музыке, о музыке в стиле молодежной. Вот. И вы знаете, вначале мы думали, что между нами что-то есть общее в плане музыкальном. Но так побеседовали, и вначале мы были ближе, чем в конце. В конце между нами ничего общего не было. И мы дети Божьи, и они дети Божьи. Мы приносим одни жертвы, они приносят другие жертвы. А вы знаете, разговор их убедительный. Они говорят так. Да с помощью рок-музыки у нас рок-музыканты покаялись. У нас рок-музыканты покаялись, приняли Христа в сердце. А теперь же они через эту рок-музыку опять привлекают сюда рокеров. Убедительно, вроде бы они становятся верующие. Но они этих рокеров вынимают из одного болота и погружают в другое. А это уже не церковь, друзья. Церковь стоит на камне, но не на грехе. Церковь, которая стоит на роке, она находится не на камне, а на грехе она стоит. А ни одна церковь не стоит на грехе, чтобы называться Христовой. И дальше написано так. Значит, использование рок-музыки стало популярным при проповеди евангельской вести, потому что, как предполагается, надо воздействовать на молодежь теми средствами, на которыми она сегодня лучше всего реагирует. На какие музыкальные средства лучше всего сейчас молодежь реагирует? Рок. Ей не надо ни оперу. Ей не надо ни балет, ни симфонию, ни концерт, ей ничего. Ей только рок-музыку надо. Больше ей ничего не надо, друзья. Она на это очень реагирует хорошо. Вот. Значит, это стало популярным. Друзья, я вам скажу, что если вот идут миссионеры, идет проповедь Евангелия с поддержкой вот этой музыки, с этой рок-музыкой, идет Евангелие, эта евангелизация зачеркивается и ставится в вину. Картина очень серьезная. Это не христианская евангелизация. Чистое с нечистым дает великое развращение. Придавать христианству вот такой вид – близко, будто христианство, друзья, христианство и танцплощадка – это очень близко. Христианство и дискотека – это почти одно и то же. Христианство и развлечение – это одно и то же, друзья, это церковь не Христова. Там Христа и близко нет. Я хотел, ну мы все сейчас на ритмы, а я сейчас, друзья, на другую сторону обращу внимание, потому что предмет просматривается не с одной стороны. Можно с тыльной стороны ладошку, можно так посмотреть, да? Вот давайте сейчас перевернем и с другой стороны посмотрим. Вы знаете, задает такой вопрос. А в Ветхом Завете очень много танцевали. Да, очень много танцевали. Примеры? Пожалуйста, примеры приведем. Вот книга «Исход», 15 глава, читаем. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». Кто знает, что такое ликование? Это не восторженное состояние. Они вышли с тимпанами и танцами. Кто читает другие переводы, тот знает. Вышла она с тимпанами. Тимпаны – это такой инструмент, знаете, вот такой обруч, натянутый кожей. Здесь металлические какие-то такие. И вот как бубен. Вот. Он стучит, они вышли с тимпанами и ликами. То есть вышли с ударной установочкой вот этой вот и с танцами. Пожалуйста, друзья, еще момент один. Помните, когда силомские девицы плясали в хороводах, то вениамитяне, вот они, значит, хватали из виноградников, выбегали и хватали их. И тут написано так. Смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, друзья, оказывается, эта пляска, это было любимое развлечение еврейских девиц. Да. А помните, как плясал Давид, да? Да еще сказано, из всей силы. Вот, написано, когда входил ковчег Господень в город Давидов, Давид так радовался этому событию, что он не мог на ногах просто удержаться. А Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом. Скачет, пляшет. Друзья, в Новом Завете тоже есть места, которые говорят о том, что, да, много танцевали в израильском народе. Вот, пожалуйста, старший брат приходит с поля, старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Услышал пение и танцы, наверное, топали. Услышал где-то вдалеке, что там сильный такой был топот, танцевальный топот. Вот, просматриваю там и украинский, и румынский, и английский язык, все нам дают однозначно. Вот, жок и данс там, и, ну, танцевали. Теперь смотрим на Деяния апостолов, 3 главу. Здесь написано так, когда Петр поднял хромого, вот, ноги его укрепились, он, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Скача, это надо перевести, как он танцевал. Он в танце выражал радость свою Богу, что он наконец первый в жизни на ногах своих. Друзья, много танцевали. Но это танцевал народ. А у меня вопрос. А священники танцевали? При богослужении танцевали? Народ? Народ танцует. Кто их остановит? Народ всегда танцевал. А священники? Ну, другой вопрос. А почему бы не станцевать священнику? Друзья, а я бы вам так сказал, почему бы ему не станцевать? Скажите, а это уместно танцевать, когда сейчас невинное животное режут ему горло. Это хорошая обстановка, чтобы станцевать. Священник берет кровь, боится каплю потерять, весь тазик. льет вокруг жертвенника, сам стоит по лодыжку крови. Скажите, это нормальная обстановка для танцев? Я себе вот так картину представляю. Сыны же Ааронови, после того, как убито животное, телец убит, с него сняли кожу, рассекли его на части, положили его на огонь, сгорает животное, по-еврейски жертва возношения, возносится жертва вся до волосика наверх, жертва возношения. Сыны же Ааронова, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и вот они стоят вокруг этого и созерцают. Друзья, священники созерцают, как огонь поедает жертву, как огонь ее съедает. Церковь стоит вокруг Голгофы, созерцает страдания Сына Божьего Иисуса Христа. Уместны танцы? Друзья, священнику никогда в голову не приходило потанцевать, и Бог нигде не сказал Моисею: передай сынам Аароновым, чтобы они облекались в благолепие, чтобы они одевали нижние и верхние одежды, чтобы они одевали там ефоды и так далее, нарамники, все, и чтобы они танцевали вокруг жертвы. Это где-нибудь было? Это страшно даже подумать, что кто-то на Голгофе потанцевал. Это кощунство, это безумие, в чистом виде, без всякой примеси. Друзья, я вам хочу сказать и указать на один пример, где израильтяне танцевали около жертвенника. Да, но это было один раз за всю историю. Они таки танцевали около жертвенника. Я вам должен это место прочитать, я вам сейчас его прочитаю. Книга Исход, 32 глава. Когда сделали золотого тельца, Аарон поставил пред ним жертвенник, пред тельцом. Провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. В русском переводе с маленькой буквы. Я смотрел по английскому переводу, там написано с большой буквы. Праздник Господу. Примет Господь такую жертву. И написано: на другой день они встали рано и принесли все сожжения. Очень торжественная обстановка. И привели жертвы мирные. А дальше вот что началось около этого жертвенника. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик встанет. Друзья, там Моисей услышал крик. Это было пение, напоминающее крик. Это был вопль. Это было дикое пение и пляски. Но Моисей сказал: это не крик побеждающего и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда воспламенился гневом. Друзья, это единственный раз Израиль танцевал около жертвенника. Это было самое позорное время для Израиля. Друзья, да не возьмем себе в голову, чтобы мы играли под танцевальные ритмы, чтобы мы пели с танцевальными ритмами, чтобы мы слушали музыку с танцевальными ритмами, друзья. Вот когда вот это Израиль сделал, и сказано: принесли все сожжения, привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и после встал играть. Друзья, на еврейском языке это слово предполагает безнравственные действия. Играть. Это по-русски так — играть. И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой. Он уже не сказал: народ мой. Друзья, Бог не называет их своим народом. Опасно? Очень опасно. Не называет Бог своим народом, он не говорит: «Развратился народ мой», «Развратился народ твой». Бог отказывается от этого народа. И вот когда Моисей воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали, друзья, скрижали бросить из рук, как это можно? Казалось бы, сейчас Господь на него разгневается за то, что он скрижали эти бросил. Нет, друзья, не разгневался. За святой гнев Бог не карает. Не карает. Бог одобрил этот гнев Моисея. Почему мы это знаем? Потому что Господь скрижали восстановил. Друзья, если кто-то на наших глазах играет в танцевальных ритмах, и это не производит в нас гнев, это плохо. Если кто-то поет в этих ритмах, если кто-то слушает это пение с ритмами, и у нас это не производит негодование, друзья, это греховное состояние. Помните, как Коринфянам написано? Смотрите, какое это произвело у вас негодование на виновного. Посему вы чи... Я не помню, как там написано. Как? Вы показали себя чистыми в этом деле, друзья. Если у нас не поднимается вот этот святой гнев, мы показываем себя нечистыми пред Богом. Так что, друзья, действительно, в народе много танцевали, но это народ. И Давид не был священником, но на богослужении никаких танцев священники не танцевали. Но у меня такой вопрос. А мы с вами кто? Народ или священник? Мы с вами не народ. Если народ, то Божий. А Божий народ – это священник. Это царство священников, царственное священство, друзья. А как это совместить, царственное священство, с такой музыкой? Никак. Это кощунство. Это безумие. Друзья, я вам скажу, кто танцевал вокруг жертвенника. И Писание не скрывает, кто танцует вокруг жертвенника. Открываем третью книгу царств. 18 главу, с 25 текста. «И сказал Илия пророкам Вааловым», пророки Вааловы, вот кто танцует вокруг жертвенника, Израиль не танцует вокруг жертвенника, и современный Израиль, церковь, «выберите себе одного тельца, приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего». Друзья, у нас Бог не Ваал. Не Ваал. Не будем призывать этого Ваала своими вот этими танцевальными ритмами. «Но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услыши нас». Но не было ни ответа, ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. Друзья, пожалуйста. Смерть, кровь и танцы. Но это пророки Вааловы. Это жрецы Вааловы. Но не Господни. Скажите, а Илия танцевал вокруг жертвенника? Нет, не танцевал. Он подошел вот так вот, говорит: «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе, и не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения». Вот так, друзья. А они там написано: «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого вечернего времени жертвоприношения». Друзья, такое экзальтированное состояние, танцевальный транс, они бесновятся. А давайте немножко подумаем об этом слове. А они бесновались. Все еще бесновались. Так, Писание оттеняет этот момент. Все еще, как бы удивляется идея писателя, сколько ж можно прыгать? Сколько ж можно бесноваться? Откуда вы силы столько берете? Они утром начали скакать, и до вечернего жертвоприношения не скакали. А у кого они силу черпали? У Бога? У бесов. Входил бес, бесновались. Вот в нашей местности одна женщина, значит, ходит, уже несколько лет она ходит, я ее вижу там. Она покаялась, все, но ее в церковь не берут, потому что она вот ходит и трясется, говорит: «Братья, изгонитесь, в меня поселился злой дух». Вот. Ну, не могут братья никак, вот, или сил нет, или что, не знаю, вот так до сего дня она ходит каждый раз, не пропускает собрание, сколько я не приезжаю, всегда ее вижу. Она мучается, дух злой ее сковал страшно. Бывает так, что ложится прямо и ничего сделать не может. Ни пальцем, ни... Только глазные яблоки, может быть, чуть-чуть могут шевелить. Полностью на нуле. А у нее сынишка Сережа, 11 лет. Ну что, 11 лет, дитё, надо там и уроки проверить, где-то там и там картошечку поджарить, где-то постирать, где-то там, вот, где-то запачкался, все. Но ему это самому приходится делать. Ему надоела эта картина вся, он подходит и говорит: «Мама, я тебя сейчас и мертвую подниму». «Как, Сереженька? Сейчас увидишь». Берет магнитофон, кассетку закладывает, на полную, включает, знаете, оживает. Так начинает шевелиться, так вроде поднимается и начинает танцевать. Друзья, кто силу дает? Бог? А какая сила? Ну, у меня такой простой вопрос. Ну вот с вами мы начнем делать зарядку. Ну, там, бег на месте, я не знаю. Друзья, сколько мы сможем это сделать? Ну, я смогу 10 минут, ну, через 15 минут я уже запыхаюсь. Ну, вы будете прыгать, допустим, час. А два... Это не бег на месте, это бесновались, это страшные прыжки, страшные всякие, сложнейшие вещи делают, головокружить, это любой там позавидует, акробат какие там, если кто читал, это духовная музыка, да, вы посмотрите там на острове Бали, вот, они там в таких неестественных позах застыли, кто там с ножом, кто что взял, вот так вот они, что там творится? И вот так ни час, ни два, ни три, ни четыре. Нормальный человек это может? Нет. Значит, какая-то сила есть. Друзья, за этими ритмами стоит сила. За этими ритмами стоит сила. И тут бы время сейчас перейти к оккультной стороне этих ритмов. Оккультную сторону показать. Показать, что они вот, очень веселые, эти ритмы, очень веселые. А за этой веселостью, друзья, стоят силы бесовские. Давайте еще один примерчик, а то мы все вот говорим, хоть послушаем, да, еще там. Вот. Включи. Нет, перекручивай. Ладно, пока он будет перекручивать, я буду говорить. Друзья, вот обратите внимание. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». В общении с бесами. Каким образом? Смотрите, какая здесь простая ситуация. Израильтянин берет мясо, и куда он идет с этим мясом? К идолу. Ну, какой-то там деревянный истукан, там, я не знаю, человек какой-то, он идет с мясом к этому идолу. И что получается? Приносит этому идолу мясо и сам кушает. И сам кушает от этого мяса. Друзья, а кто стоит за этими идолами? Бесовские силы. Почему? Они так ослепили этого израильтянина, что он этому куску дерева принес мясо, как будто дерево будет кушать мясо. Кто его ослепляет? Бесовские силы. Друзья, вот эти бесовские силы ослепляли умы людей. Так что те считали идолов за действительные существа. Помните, как Исаия 44-го? «Ты, Бог мой, спаси меня! Вот кусок дерева, ты мой Бог, спаси меня!» Наделяет его способностью видеть, слышать, все, и даже иметь власть над его душой, может спасти его. Это крайнее ослепление. Это ослепляет не вот это дерево, не кусок дерева, а то, что стоит за деревом, бесовские силы. Поэтому апостол говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Он несет мясо этому куску, сам кушает, общается с бесом. Друзья, делаем проекцию на музыку. Кто стоит за этой музыкой? Это же тоже жертва. Будем приносить жертву хвалы. Это жертва. А кто стоит за этой, кто стоит за этим идолом? Это идол. Эти ритмы – это идол. Стоят бесовские силы. И сейчас бы апостол Павел сказал, церкви сказал бы: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами через эти ритмы». Пошел. Давай послушаем. Простые слова покаяния. Жертва. Примет Бог такую жертву? А слова? А слова серьезные. И что? Чистое соединяется с нечистым, и это называется современное великое развращение. Друзья, я должен вам сказать, что нашей молодежи очень нравится эта песня. До чрезвычайности. Ее крутят в детских лагерях. Вот. Внедряем, друзья, внедряем в народ Божий великое развращение. Вопрос очень-очень серьезный. Надо сказать вот что. Немножко еще о танце. Чуть-чуть такой исторический такой момент о танце. Вы знаете, израильтяне танцевали, танцевали много. Сестры отдельно, братья отдельно. Никогда они не танцевали вместе. Никогда в истории Израиля такого не было. Но сатану этот вопрос, вот такое положение не устраивало. Единственный раз в истории Израиля сатане удалось соединить мужчину с женщиной в танце. Это около Тельца. Вот там они вместе. Там они вместе прыгали. Силомские девицы отдельно водили хороводы. Священники не силомские девицы. Хороводы вокруг жертвенников не водят. И силомские девицы не водят хороводы вокруг жертвенника. Не будем, друзья, заблуждаться. И вот теперь сатана задумал план и осуществил его. Каким образом? Он стал потихонечку сближать в танце мужчину и женщину. Но они танцевали на большом расстоянии друг от друга. Был такой известный сквозняк между ними. Они там в париках, они ходили там. Это не тот танцы. Если бы мы сейчас посмотрели на них, мы бы даже и не назвали эти танцы. Они просто ходят под музыку. Ходят. Потом они немножко ближе, ближе. Потом он ее за пальчик берет. Друзья, сейчас берут уже не за пальчик. И что получается? Сатане удалось соединить мужчину с женщиной в танце. Друзья, он отпраздновал великую победу, когда соединил в танце. Теперь у меня такой вопрос. Вот мы с вами слушаем, ну, это по необходимости мы слушаем. Мы не оскверняемся от этой музыки, потому что Господь знает, что мы срываем маску с дьявола. Мы с него снимаем эту маску. Маска очень благовидная, мы ее срываем, а там ужасная личность стоит за этой маской. Мы ее просто срываем. Мы не грешим, мы не оскверняемся. Но если мы слушаем эту музыку по сердечному влечению, друзья, я не думаю, чтобы мы после этого имели право поучаствовать в хлебопреломлении. Только через покаяние. Грязными руками не надо брать чашу. Не надо. Нечистые руки. Написано, воздевая чистые руки, руки нечистые. Через уши грязнится все. Через язык оскверняется все тело. Не надо это делать, друзья. Остановитесь. Друзья, вот так, видите, даже неожиданно для себя можно прийти к такому выводу, что мы заодно с сатаной празднуем это. Он сейчас празднует. Вы посмотрите, что делается на дискотеках. Страшное дело. Это его праздник. Но церковь – это не дискотека. Поэтому не будем праздновать. Друзья, я, что хочу, конечно, еще много можно говорить и о том, что это действительно ритмы оккультные. То есть оккультные – это тайные. Я бы хотел прочитать из Слова Божия «Тайна беззакония в действии». Тайна беззакония действий в музыке. Мы ее сейчас открываем, эту тайну. Что там в этой музыке, что за этими ритмами. Я когда-то читал энциклопедию музыкальную. Я сейчас прочитаю, немножко прокомментирую. У нас есть время, немножко до 8 часов. Значит, я заинтересовался, что такое чисто африканская музыка. Мне интересно было знать, что за африканская музыка. Прямо Господь такую мысль дал. Тебе надо выяснить, что такое африканская музыка. Я нашел место. Чисто африканская музыка, написано, ритуальные гимны. Друзья, мы тоже поем гимны, связанные с ритуалом, связанные со служением Богу. И там ритуальные гимны, но они связаны со служением другому Богу или другим богам. А что это за ритуальные гимны? Песнопение, танцы и строго регламентированная музыка священных барабанов. Священные барабаны, священные стоят в кавычках. Священные, то есть уделенные специально для этого. Танцы, пение, священные барабаны. И строго регламентированная музыка священных барабанов. Значит, я читал так, что такое строго регламентированная музыка. Если барабанщик немножко перебил или немножко не добил, или изменил ритм, его тут же на месте, без всякого расследования, без суда и следствия, его тут же убивают на его месте служения. Почему? Он нарушил ритуал. У них все там, у них свое благоговение. У них своя серьезность, у них своя ответственность. Они за это дело отвечают пред своим Богом, как мы пред своим. Друзья, у них то же самое, только замена в адресе, а тоже серьезно, тоже благоговейно. Вот. И строго регламентированная музыка священных барабанов, при помощи которых негры-служители, а у нас тоже служители, только не негры, при помощи которых негры-служители различных религиозных культов Африки вызывают и умилостивляют своих богов. Это дело очень серьезное. Почему? Потому что, как мы с вами читали, пророки Вааловы, они бесновались кололи себя ножами по обыкновению, они всегда так делали, и выходили на связь. Выходили на связь с инфернальным миром, с этим адским миром. Выходили на связь. Если бы они никогда не выходили на связь, они бы это не делали. Не надо это делать, друзья. Остановитесь. Кто стоит за этой музыкой? Вопрос очень-очень серьезный.